Глава 11. Насколько это забавно. Эпиграф. В чем разница между киской и дыркой? Киска — это такая сладкая, сочная, влажная, теплая, приятная и полезная штука. А дырка — это то, что еще лучше. Шутки о влагалище. Чем больше я понимала, что представляет собой вагина, и насколько она чувствительна к эмоциональному состоянию женщины, как влияет на творческую и интеллектуальную деятельность, тем сложнее мне было пропускать мимо ушей, не обращать внимания на случайные обиды и унижения, которые даже самые милые люди в нашем обществе считают вполне приемлемыми. После того, как весной 2011 года я побывала в Англии, провела интервью с доктором Ричмондом, Нэнси Фиш и Майклом Лусадой, ознакомилась с исследованиями Ха Юна и его коллег, с работами Александры Реллини и Синди Местон о том, как сексуальные травмы отражаются на нервной системе женщин, а также с последними данными о сексуальных травмах, мультисистемной дерегуляции и ее взаимосвязи с хроническими заболеваниями, мне стало окончательно ясно, насколько эмоционально восприимчива вагина и как она влияет на физическое и душевное состояние женщины. Оказалось, что последствия сексуального насилия гораздо более тяжелы, чем я представляла раньше, и способны очень надолго или даже навсегда отравить жизнь женщины. На меня очень сильно повлияло интервью с Лусадой по скайпу, которое я брала в старинном колледже, сидя под кронами деревьев. И я почувствовала, что благодаря этому разговору во мне произошли изменения. Я вернулась в Нью-Йорк, чувствуя себя необычайно открытой и свободной. У меня не было никаких романтических чувств к Лусаде, я была влюблена в другого мужчину, но в этом человеке, который посвятил себя тому, чтобы избавить женщин от страданий, ставших результатом сексуальных травм, было что-то, что заставило меня поверить в возможность искреннего взаимопонимания между нами, женщинами и мужчинами, в этих вопросах. Наш разговор о том, как травма блокирует женское тело и ум, будто разблокировал что-то во мне. К счастью, я никогда не подвергалась сексуальному насилию, но, как и большинство женщин, сталкивалась с домогательствами и пережила несколько очень неприятных ситуаций. И, как и любая женщина, я постоянно встречаюсь с проявлением общественного презрения к женскому полу и вагине. Словом, из поездки в Англию я вернулась полной надежд, но одновременно со странным новым ощущением своей уязвимости – и незащищенности. Однажды поздно вечером я отправилась мимо Беттери-парка к порту, чтобы встретиться с друзьями и прогуляться на той самой парусной яхте, на которой год назад брала интервью у доктора Ричмонда. Был конец весны, свежо. На борту находились две молодые женщины, а также трое мужчин, моих друзей, постарше, чем дамы. Между присутствовавшими женщинами и мужчинами не было особых отношений, но в воздухе чувствовалось что-то такое, что намекало на возможность их возникновения. Мы отплыли с места стоянки около парка и помчались по темному гудзону под почти полной луной. Я помню, как я себя чувствовала, обновленной, легкой, полной идей, но незащищенной. Мы плыли мимо сияющих огней города, мимо сверкающих каньонов улиц Нижнего Манхэттена. Облака мчались, скрывая неоновое лицо луны. Я болтала с другом, которого буду называть Тревор, одним из трех мужчин на борту. Он добрый и заботливый человек, добропорядочный гражданин, у него трое детей и прекрасная жена. Мой друг Алекс управлял парусами. Я спросила Тревора, что он сейчас читает. Книги о войне. Я перестал читать фантастику. Вся современная фантастика пишется только для женщин. Мне она неинтересна. Мне пришлось признать, что это не для меня, что мне нравятся военные истории. Мне нравятся рассказы о сражениях и тактике, и о сексе. «Обычно в книгах о войне нет секса», — отметил наш друг Стивен, стоявший у штурвала. «Там есть про изнасилование», — пошутили Тревор и Алекс одновременно. «Оба они хорошие люди». И внутренний голос сказал мне, как обычно, это была просто шутка, не обращай внимания. Но что-то случилось со мной в Англии. Там я увидела мир, в котором мужчины уважают то, что из-за отсутствия подходящих слов я стала называть священной женственностью или даже богиней. И я поняла, какой вред наносят подобные высказывания мне и другим женщинам рядом со мной. Поэтому на этот раз я не смогла пропустить мимо ушей эту очередную шутку про изнасилование, про половые органы. Я почувствовала словно удар под дых. В горле встал комок. Я извинилась и спустилась в трюм. Там я легла на одну из коек. Крепления качались подо мной, меня будто несло по большой темной реке. Я снова ощущала боль от слов, разрывающих, раздирающих, как кинжал. То, что я могу описать, только как мое энергетическое поле. Боль, которой я не чувствовала ранее, когда отмахивалась от подобных слов, соглашаясь, в кавычках, с шутниками. Я соприкоснулась с моими собственными внутренними чувствами и почувствовала жестокость этих слов. Слов, которые были произнесены даже не для того, чтобы задеть, это была просто беспечность. Слова, брошенные вскользь, без мысли о том, какой вред они принесут. Я глубоко вздохнула, и тут произошло нечто странное. Из-под закрытых век по моим щекам потекли слезы. Я не рыдала, меня просто переполняли эмоции. Я лежала совсем тихо, а слезы катились и катились из-под век, текли по шее. Такого со мной прежде никогда не бывало. Я спокойно лежала, а слезы, не переставая, лились из глаз в течение 15 или 20 минут. Я думала о женщинах на палубе, также слышавших эти слова, которые, я знала, немного изменили их и заставили сильнее закрыться, замкнуться внутри себя. Я чувствовала, что это настоящая катастрофа. Сексуальные угрозы, которые скрыты во враждебных словах, нацеленных на вагину, не просто запускают в нашем теле стрессовые реакции. Культурные понятия встраиваются в тело женщины и ее мозг на уровне восприятия. Как пишет психолог Мичиганского университета Ричард Нисбет в своей книге «География мысли», мозг людей из разных культур, благодаря повседневной практике, со временем начинает кодировать культурные различия в восприятии на нейронном уровне. Так его исследования показали, что на Западе восприятие людей, как правило, сфокусировано на отдельных объектах, в то время как на Востоке используется широкоугольный объектив, и объекты рассматриваются в контексте. Мнение о вагине женщины в определенной культуре также формирует ее мозг. Если женщина в течение всей жизни слышит, как ее вагину называют дыркой, нейроны кодируют это в ее мозгу, а если она слышит, к примеру, слова «нефритовые ворота», ее мозг формируется и формирует ее восприятие с учетом эмоций, вызываемых этими словами. В Китае во времена династии Хань 206-220 годы нашей эры, или в Индии 1500 лет назад, или в Японии в 13 веке, когда вагина изображалась как самое священное место в священном храме священной вселенной, женский мозг воспринимал этот орган именно так. А когда, например, в средневековой Европе в эпоху охоты на ведьм общество считало вагину местом, где правит дьявол, и воротами в ад, женщины того времени чувствовали себя средоточием греховности. Когда в культуре Елизаветинской Англии вагину было принято называть дырой, Женщины ощущали пустоту и собственную никчемность. А когда в Германии, Англии и Америке под влиянием Фрейда способность испытывать вагинальный оргазм воспринималась как тест на женственность, женщины, вероятно, чувствовали себя недостаточно женственными. Сейчас в западной культуре, в женских журналах царит сексуальный атлетизм, и вагина подается как аппарат для множественных оргазмов. Стоит только нажать нужную кнопку, поэтому женщины чувствуют себя так, как будто все время сдают зачет по физкультуре. Если же в массовой культуре вагина представлена лишь как одно из 10 миллионов доступных отверстий, как в современной порноиндустрии, женщина чувствует себя легко заменимой, с сексуальной точки зрения незначимой и уж, конечно, не священной. И все это нельзя считать поверхностными ощущениями. Восприятие формируется на уровне синапсов нейронов. Другими словами, с течением времени женский мозг физически изменяется в ответ на постоянно повторяющиеся триггеры во внешнем мире. Эти триггеры также влияют на уверенность женщины в себе и ощущение оптимизма. На своих лекциях о женской сексуальности я прошу женщин в аудитории вспомнить слова, обращенные к их вагине, которые они впервые услышали в возрасте 14 или 15 лет, проходя мимо стройплощадки или во время прогулки. Я испытываю глубокий дискомфорт, когда около 800 женщин одновременно вспоминают то время, когда они только-только входили в пору женственности и впервые услышали обращенные к ним фразы типа «сядь-ка на меня» или «дай потрогать твою щелку», или, как вспомнила одна молодая женщина азиатского происхождения, «дай погладить твою азиатскую киску». Я спрашиваю, как вы себя чувствовали? Не было ли ощущения, что это они меня так называют этим постыдным, этим вульгарным словом? И тогда... А эти эмоции все еще свежи, они буквально висят в воздухе аудитории. Я с удовольствием зачитываю им, какие еще слова существуют для обозначения вагины в других культурах. Я произношу словосочетание «золотой лотос» из любовной поэзии времен китайских династий Хань и Минь. Ароматная беседка, врата рая, драгоценная жемчужина. Китайские даосские термины всегда очень поэтичны. Вагина называется в даосских священных текстах, таких как «Искусство опочивальни», небесными вратами, красным шаром, сокровенным местом, нефритовой дверью, нефритовыми вратами, таинственной долиной, таинственными вратами и сокровищем. Можно пойти еще дальше. В священных тантрических текстах вагины классифицируются по категориям, однако все категории описаны с любовью. Читрини йони. Йони означает «любовница». Округлая и мягкая, легко и быстро выделяет смазку с небольшим количеством волос на лобке. Ее любовный сок, как говорят, исключительно горячий, благоухающий, с медовым вкусом. Хастини йони, большая и глубокая, нуждается в сильной стимуляции клитора. Йони подмини, женщина-лотос, похожа на цветок, любит поглощать лучи восходящего солнца и ласки сильных рук. Ее сок имеет аромат только что распустившегося цветка лотоса. Йони шанкини, волшебная, или женщина-раковина, всегда влажная, обильно покрыта волосами и любит, когда ее целуют и лижут. В индуистской традиции подчеркивается связь между вагиной и мозгом, которую Запад, по-видимому, попытался замолчать. Одно из определений вагины в индуизме — лотос ее мудрости. А если бы вы всегда слышали такие слова, если бы самые интимные сексуальные слова которые вы слышали, будучи девушками и молодыми женщинами, были такими: источник мудрости, нечто драгоценное, ароматное, сокровище, спрашиваю я моих слушательниц. Более почтительные и полные благоговения слова, обращенные к сексуальности женщины, могли бы помочь ей раскрыться не только в сексуальном плане, но и творчески и интеллектуально. Я часто зачитываю женщинам в аудитории отрывок из шедевра времен китайской династии Мин «Золотой лотос», и это действительно очень эротичное произведение. Но эта разновидность эротики отличается от той, к которой мы привыкли. В те времена в Древнем Китае в удовлетворенной женской сексуальности видели силу, которая сохраняет гармонию во Вселенной. Считалось, что мужское здоровье, мудрость и потенциал могут быть реализованы в высшей степени только если мужчина достигнет мастерства в удовлетворении женщины, и это позволит ему насладиться мощной энергией инь, которая исходит только от сильно возбужденной и удовлетворенной женщины. Когда я читаю этот отрывок, и моя аудитория слышит язык, которым поэты эпохи Хань описывали искусство любви, и как кульминацию их восхищения вагиной, на лицах всех женщин появляется восторг. Когда слышишь, как о вагине говорят словами, полными восхищения, это не только эротично, это еще и вдохновляет. Совершив мысленное путешествие в другие эпохи, культуры и страны, в которых к женскому началу относились с благоговением, современные женщины покидают аудиторию совсем иными чувствами. Они выходят, ощущая прилив энергии и даже с чувством легкого головокружения. Видно, что теперь они смогут принимать другие решения, чувствовать себя по-другому. Язык — это мощная сила. Как пишет Вирджиния Вульф о другом виде возбуждения, интеллектуальном: если пообедал плохо, плохо думается, плохо любится, не спится, в душе не затеплится свет. Она имела в виду, и она права, что тело и воображение зависят друг от друга. В нашей культуре сексуальное воображение женщины должно воспламеняться от скудных языковых средств. Само слово «вагина» произнести довольно сложно. Это антиэротическое слово с его раздражающе резким «в» и неприятным «г». Если вы подумаете о вагине в рамках нашей культуры или наберете это слово в поисковике Google или посмотрите на Amazon, вам попадутся либо холодные, отпугивающие медицинские ассоциации – вагинальный герпес, вагинит, либо же в крайнем случае имеющие отношение к здоровью – вагинальный тонус. Другая ассоциативная группа – это просто порнография. Почти невозможно ежедневно чувствовать свою женскую сущность, быть восхитительной, таинственной, глубокой и сложной, если сокровенная сердцевина твоего существа обозначается вульгарным или сугубо медицинским полным враждебности или низменно откровенным языком. Проведите свой собственный эксперимент, если вы женщина. Переслушайте отрывки из Анаис Нин и Генри Миллера, ранее приведенные в этой аудиокниге. Понаблюдайте за тем, что происходит внутри вас, когда вы слушаете текст, даже если это, возможно, вызовет у вас стресс. Сравнив Нин и Миллера, обратите внимание, что происходит с вами. Есть ли ощущение расслабления или напряжения в мышцах? Понижен ваш пульс или повышен? Или же все осталось без изменений? Обратите внимание на свой вагинальный пульс, если вы его чувствуете, на свое дыхание, и задумайтесь, чувствуете ли вы себя в целом спокойной или встревоженной. Занимаясь исследованиями для этой книги, я заметила, что прочитанные мной различные описания вагины в разных текстах непосредственно отражались на моем ощущении внутренней энергии и общем состоянии. После того, как я утром прочитала Нин, мир засиял. Но когда я как-то днем в том же кресле на солнце, под сенью тех же бугенвилей, прочитала Миллера, я почувствовала себя больной и слабой, как будто попала под ледяной дождь. Как далеко мы ушли от меда и раковин женщин-модернистов. Сайт onlineslangdictionary.com, содержащий сленговые выражения, перечисляет следующие современные англоязычные сленговые обозначения вагины, связанные с насилием: рана, открытая рана и даже раненый солдат. В ответ на запрос о сленговых выражениях для вагины yoho.com выдает грубо звучащие слова «дыра», «рана», «щель» и так далее. Ниже приведен отрывок из интернет-форума, в котором участвовали представители обоих полов. Их попросили перечислить сленговые обозначения вагины, но при этом не сказали, что сленг должен быть грубым. Обратите внимание, какие злые и насмешливые слова приводятся. Энди. Я видел несколько номинаций на лучшее сленговое слово, обозначающее влагалище. Лично мое любимое — дырка. Дэвид, отбивная. Зон. Пол сэндвича, кролик со вспоротым брюхом, солонина в белом соусе. Льюис. Помойка мясника. Стив. Овальная дырка. Стивен. Кобура для члена, пилотка, щелка. Стив. Гнездо для петушка. Кин. Волосатая мидия. Дэниел. Сэндвич с рыбой. Шаурма. Авоська для колбасы. Энди. Спящая летучая мышь. Это для больших, обвислых, половых губ. Эндрю. Лучше всего старые, проверенные, типа киска. Есть еще неплохое выражение «волосатый рыбный пирог». Энди. Я нигде, кроме как здесь, не встречал слово «мохнатка». Здорово. Покажи нам свою мохнатку, красотка. Я думаю, большинство женщин согласятся, что почти все эти словечки и выражения либо просто отвратительны, либо невыносимо отвратительны. Поразительно, сколько из них связаны с мясом. Отбивная, помойка мясника, шаурма — это, конечно, не шампанское и икра, но все же такие слова не вызывают совсем уж оскорбительных, уничижительных ассоциаций. Скорее, эти грубые выражения описывают что-то, с чем было бы неприятно заниматься сексом. Попадаются в современном сленге и другие словечки, которые не имеют ничего общего с мясом, но звучат довольно глупо — гамбургер, булочка и так далее. Немногие позитивные или забавные выражения, которые я видела на современных сайтах сленга, это «жимолость», «ласковая кукурузная оладья», «лизни меня, пожалуйста» и экзотические «фрукт страсти» и «южная красотка». Выражение «карта Тасмании» пользуется популярностью в Австралии. По-видимому, остров Тасмания выглядит как перевернутый треугольник. Изредка можно встретить и слова, несущие в себе явно положительную оценку. Например, на blackhampagin.com попадаются такие прозвища для клитора, как «засахаренный миндаль» и «очаровательный жемчужный язычок». Все это позволяет предположить, что современные молодые люди на Западе никак не соотносят сленговые названия вагины с мрачными представлениями прошлого и пришедшими оттуда оскорбительными ассоциациями. Вместо этого большинство выражений означают низкосортный фастфуд и не наносят серьезного эмоционального удара. Связана ли эта тенденция с порнографией, в которой вагина представлена как авоська для колбасы? Связано ли это с производством порнографии, массовым, как дешевая еда, или тем, как представлен секс в порнографии, как нечто быстрое и легко заменимое, и с тем, как порнографию используют, особенно это поколение, порожденное ею небрежно и многократно, как фастфуд? Демонстрирует ли сленг, что порнография добилась эффекта, противоположного тому, которого опасалась Андреа Дворкин? Многие молодые люди вместо страстного желания проникнуть в вагину рассматривают ее с расслабленной эмоциональной отстраненностью, как нечто лишь немногим более привлекательное, чем шаурма или сэндвич, разогретый в микроволновке. Женский сайт перечисляет дружелюбные по отношению к женщинам обозначения вагины. И это, несомненно, попытка противостоять представленным в изобилии негативным сленговым выражениям. Сайт был создан западными женщинами в возрасте около 20 лет. На его примере видно, что эти молодые женщины, живущие в эпоху постсексуальной революции и постфеминизма, воспринимают свои вагины не как что-то темное и зловещее, и не как что-то манящее, необыкновенно притягательное. Скорее, они считают их милыми и безобидными. Это что-то вроде пушистой малышки Hello Kitty или сладости. Метафоры сливаются, и получается коробка пастилы, завернутая в мех и украшенная блестками. Сайт также призывает женщин присылать свои собственные слова для обозначения вагины, чтобы противостоять враждебным или неприятным сленговым словам, придуманным мужчинами. Некоторые из любимых выражений этих молодых женщин связаны с чем-то очень вкусным – ням-ням, горшочек меда, вкусности. Другие обозначают меховые аксессуары или пушистых домашних животных – муфта, бобрик, котенок. Есть женщины, которые называют свое влагалище как смешных маленьких сестренок, подобно тому, как некоторые мужчины дают ласковые прозвища своим пенисам. В размещенной в женском журнале рекламе вагинального дезодоранта, да, этот продукт из лихих 1960-х снова появился в продаже, улыбающаяся рыжеволосая модель в очень коротком ярко-желтом платье, подняв руки, словно в салюте, восклицает «Вау! Для моей фру-фру!». Далее реклама продолжает «Огонька, цветка, причуды, йони дамского сада». А затем следует предостережение. Ох уж эти постоянные предостережения. Знаете ли вы, что некоторые обычные гели для душа и мыло, если они используются для интимной зоны, могут лишить ее естественной защиты, вызывая сухость и раздражение? Femme Fresh с его pH-сбалансированной формулой, разработанной специально для кожи интимной зоны, подарит максимальный нежный уход вашей кошечке, персику фру-фру. Как бы вы ее ни называли, покажите, что вы ее действительно любите. Завершается реклама с заявлением, что Femme Fresh предлагает экстра уход для того, что внизу. Ваше влагалище плохо пахнет, это позор. Эту рекламу мыла 1960-х заменили искусственно созданным, нарочито веселым и раскрепощенным языком, но все эти фру-фру, мне сразу представляются персонажи детского телесериала «Телепузики», плюшевые существа, которых зовут Тинки-Винки, Джипси, Ля-Ля и По, или даже кошечки Муфты и Ням-Ням, хотим ли мы прогуляться по такому дамскому саду? Не так давно таблоиды и популярная пресса озвучили попытки некоторых известных женщин придумать новые прозвища для вагины. Мэриан Кайс, популярная ирландская писательница, в шутку назвала свою вагину «Ворчунья». А американский таблоид сообщает, что Дженнифер Лав Хьюитт, звезда суперпопулярного сериала «Говорящая с призраками», перед знаменательными событиями «Ваязле свою ваяю», «Ваязль украшать гениталии», «Ваяю вагина» — сленг, то есть украшает вагину кристаллами. Почему женщины популяризуют позитивные наименования вагины через средства массовой информации и рекламу? Высказывание на публику отличается от обращения в приватной обстановке. Оно приобретает политическую окраску. И если веками женщины страдали безмолвно, то теперь они вполне естественно хотят отстаивать право называть свои половые органы ласково и мило, или хотя бы не так грубо, как было принято раньше. В том, как эти известные женщины называют свою вагину, есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что вагина больше не бездна и не ворота в ад. Минусы же в том, что ее больше не считают чем-то могущественным и уж тем более центром мироздания. Волнующая, раскрепощенная или пикантная, вагина теперь повсюду в западной культуре, но о какой-либо магии и силе нет и речи. Жители Шри-Ланки верят, что призраки, которые подавали людям знаки, исчезли с появлением электрического света. Точно так же ирландцы думают, что феи с их дарами предпочли уйти из нашей сегодняшней жизни. И то же самое произошло в современном языке с вагиной. Ее больше не сопровождают призраки и демоны, она лишилась своей тайны и магических чар.